Манфред Шнайдер. Франциско Гойя. Роман. Перевод с немецкого Мелковой. Москва. Гелиос. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Глава первая. На окраине мадридского предместья Лавапьес, улочки которого упирались прямо в поле, был самый разгар народного празднества. Залитая луной толпа, юные гуляки, танцоры, музыканты, обыватели, пьяницы, зеваки, обнявшиеся парочки, искатели приключений, торговцы фруктами, шарлатаны, нищие, смеялась, галдела, распевала. Там, где было посвободнее, танцоры отплясывали арагонскую хоту. Тон здесь задавали шумные молодые художники. Длинные в складках плащи и широкополые фетровые шляпы они побросали на каменную скамью, наградив при этом насмешливым взглядом двух городских стражников, стоявших под аркой. Носить подобную одежду было запрещено. Некий министр, чванный подражатель французов, задумал обузить излюбленный испанцами необъятный плащ, под которым можно удобно спрятать все, что угодно, да к тому же водрузить им на голову треуголку вместо широкополой шляпы, так красиво оттеняющей лицо. Народ забушевал, и реформатора изгнали. Но министерское кресло никогда не пустует, и вот уже в нем опять сидел человек, занявшийся костюмом подданных короны, просто потому что не знал, чем еще досадить им. На решительные меры он, однако, еще не отважился, поэтому не бесполезно было показать полиции, что ты готов постоять за свои права и привилегии. Высвободив таким образом руки, трое художников вели за собой вереницу молодых людей, двигающуюся навстречу веренице девушек. А двое их товарищей, усевшись на землю по-турецки, исполняли на гитарах мелодию, которая неизменно захватывала человека своими непрерывными повторениями. Десятка-два зрителей отбивали ладонями такт. С высоких гребней танцовщиц, слегка развиваясь при каждом движении, ниспадали кружевные мантильи. За корсажами или в сплетенных пальцах торчали веера. Время от времени вереница танцующих разбивалась на пары. Покружившись несколько секунд вдвоем, они тут же расходились, и все начиналось снова. Музыка зазвучала быстрее и задорней. Трое заводил, уже успевшие отцепить заодно и шпаги, изо всех сил старались удержать девушек, прижимая их к себе дольше, чем это дозволялось правилами. Несколько мужиковатый с виду Франциско, обхватив одну из веселых плясуней за талию, потащил ее из хоровода в сторону, где заприметил темную, укромную аллейку, но девушка вырвалась. «В женском монастыре и то веселее, чем здесь», — бросил он друзьям, подхватил плащ, шляпу и шпагу, смешался с толпой и тут же скрылся в улочке, именовавшейся Блошиной. Там он свернул в другую, еще более узкую, затем пересек маленькую площадь, остановился у одного из домов, закутался в плащ, нахлобучил на глаза шляпу и принялся что-то насвистывать. Его впустили и быстро захлопнули за ним дверь. Женщину он поцеловал еще в коридоре. «Та-да! Вот и я! Хосе нам не помешает, он на празднике. Я сам видел, как он там пьет. Нет-нет, сегодня нельзя! Хосе вернется, прошу тебя, уйди!» «Для чего же ты меня впустила, если собиралась только поломаться? Клянусь, Пресвятой Девой, я дура, что отперла! Но разве за одной глупостью должна следовать другая? Прошу тебя, будь хоть сегодня благоразумен. Старших полагается слушаться, вот и слушайся меня». Глаза и жесты женщины опровергали ее слова. Впрочем, Франциско и не принимал их всерьез. Таддео засмеялась и уже готова была сдаться, как вдруг знаком велела ему замолчать. «Он! Кому я говорила? Скорей! Удирай через ограду!» Франциско шмыгнул в сад и, перемахнув через невысокую стену, выбрался на улочку, где во всех домах уже давно был погашен свет. «Похоже, я дал провести себя», — подумал он, и в испорченном настроении вернулся на праздник. Приятели его все еще отплясывали с девушками, но Франциско не принял участия в танце и остановился в стороне. Из толпы вынырнул Хосе, муж Тадео, и пошел прямо на него. Даже в неверном свете луны видно было, что Хосе ищет ссоры. «Да чего же кроток стал наш Франциско?» — начал он задираться. «Для вас я Дон Франциско. И не очень-то, кстати, полагайтесь на мою кротость». «А, он теперь важная персона, не то что мы, честные ремесленники, подумать только. Распутный мальчишка, а кабальеры из себя строит». «Попридержите язык». «Попридержите-ка лучше свой, задавака, потаскун!» Франциско обнажил шпагу. Хосе рванул из-за пояса нож. Мужчины, схватив забияк за руки, с хохотом и криками разняли их. «В праздник петушиных боев не устраивают!» — воскликнул один. Другой заявил, что драчунам лучше не мешать, сами разберутся. «Заставим-ка их станцевать! Посмотрим, кто кого перепляшет!» — предложил третий, и эта мысль наэлектризовала присутствующих. Хосе и Франциско, не желая противиться общему решению, отложили оружие, плащи, шляпы и вошли в широкий, наглухо замкнувшийся за ними круг. Два приятеля Франциско опять уселись на землю с гитарами. К ним присоединился какой-то старик с лютней. Другие, бог весть откуда, притащили несколько фонарей и приладили их к высоким шестам. Зазвучала мелодия Малагуэньи. Противники, словно перед настоящей схваткой, смерили друг друга взглядом. Обычно мужчина исполняет такой сольный танец в честь дамы, от которой и ждет одобрения. Сейчас, однако, высказать свое суждение предстояло всем зрителям. Им бросили кастаньеты. Деревяшки резко отщелкивали ритм. Взгляды окружающих приковались к представлению. Оба участника его были среднего роста, коренастые, но на стороне живописца были все преимущества юности, а более чем сорокалетний ремесленник уже оброс жирком, и лицо у него вскоре вспотело. Мастерства, впрочем, у него хватало, что он и доказывал быстрыми, почти неистовыми притопами и нечастыми, но упругими прыжками. Франциско тоже двигался проворно, делая скачки то вправо, то влево, весь во власти чар ритмичной музыки и танцуя в полную силу. Он, тем не менее, отчетливо сознавал всю странность, даже неловкость своего положения и не мог не думать о нем. Он все еще не решил, явился ли Хосе от Тадеи, заметив его бегство, или просто дал волю смутным подозрениям. Здесь, безусловно, не обошлось без ревности. Значит, танец, который они исполняют, в конечном счете исполняется таки ради женщины. Тадеа, хотя здесь ее не было, незримо присутствовала на их состязании как зрительница и судья. Хосе смахнул рукавом пот со лба. Явно приустав, он опустил руки и медленными щелчками кастаньет силился навязать музыкантам более размеренный темп. Франциско же щелкал ими все быстрее и, не сгибая колен, то взлетал вверх, то опускался вниз, как легкий мячик, отталкиваемый землей. Наконец Хосе задохнулся и резко оборвал танец, пытаясь принудить музыкантов к молчанию, но к всеобщему ликованию зрителей эта троица продолжала играть. Тогда побежденный молча протиснулся через толпу и скрылся. Франциско позволил себе особенно рискованную финальную фигуру, встреченную громом аплодисментов. Всеобщее одобрение польстило его тщеславию, а бокал вина окончательно распалил его, однако не смог погасить в нем воспоминания о побежденном. Он чувствовал рядом с собой врага. Праздник перестал доставлять ему удовольствие, и художник, не дожидаясь остальных, направился обратно в город. Вокруг не было ни души. Поэтому, когда шагах в 20 перед ним в темной улочке возникла и остановилась смутная фигура, Франциско схватился за шпагу. Однако, пройдя чуть дальше, никого не обнаружил. Фигура словно растаяла, хотя он не слышал скрипа отворяемой двери. Вдруг за спиной его шорох. Кто-то прыгнул. Франциско круто обернулся, перед ним мужчина с обнаженной шпагой. Художник, с быстротой молнии, выхватив свою, изготовился к защите. Незнакомец на мгновение замер в выжидательной и угрожающей позе, и Франциско сам сделал выпад. Он почувствовал, что не промахнулся, но в ту же секунду вновь услышал позади себя шорох и ощущает сильный укол в спину. Он пошатнулся, упал, потерял сознание. Лишь через час, перед самым рассветом, его нашли друзья, возвращавшиеся с праздника в город той же дорогой. Когда раненого подняли и понесли к тому из приятелей, который жил ближе всего от места происшествия, Франциско пришел в себя и застонал от боли. Врача удалось раздобыть еще до восхода солнца.